Глава 18. Как читать этот текст? Вот ты где! Как всегда, прекрасно зная, где в любой момент находится Дилейни, Кики все равно была в восторге от того, что ее нашла. Они стояли перед зданием Алмаса. Сегодня на Кики была вычурная деревянная бижутерия, белое трико и сапоги до колен в стиле то ли Барбареллы, то ли Кандализы. Но ее лицо за эту неделю как будто постарело на годы. Дилейни не могла сказать ей об этом. Она даже не могла сказать, что та выглядит уставшей. Это обязательно отметит твой голос, а также Ананпред и, возможно, Каманун тоже. «У тебя все хорошо?» — спросила она уклончиво. «У меня? О, да!» — ответила Кики. Потом, как будто осознав, что ее ответ прозвучал как попытка защититься, начала заново, на этот раз попробовав искренне рассмеяться. «У меня все прекрасно. Просто чуть-чуть не выспалась. Готова к ротации?» «Готова», — сказала Дилейни, и тут взгляд Кики стал отсутствующим. Дилейни подождала, пока та попутешествует по незримым мирам и вернется. «Я недавно получила оценку», — сказала Кики, «и мне порекомендовали спать не меньше 7,6 часа. Но я даже вспомнить не могу, когда столько спала. Может, в старших классах? А ты сколько спишь?» Дилейни понятия не имела. «Не знаю. Возможно, 7 часов». Мысли Кики снова отправились куда-то вдаль. «Пошли автоответы», — сказала она своему ИИ-ассистенту. «Всем 41!» Она вернулась к Дилейни. «А через сколько ты обычно отвечаешь на сообщения?» Уэс установил Дилейни сложную систему автоответов на все входящие сообщения, но она не могла сказать этого Кики. «По-разному», — пожала она плечами. «Я стараюсь побыстрее, потому что в некоторых диалогах я не писала так долго, что среднее время ответа у меня теперь 22 минуты, и это было отмечено. И по делам мне, конечно, это невежливо и непрофессионально. Поэтому я попросила владей собой помочь мне повысить скорость. Но сегодня утром Нина заболел, и я опять отстала, поэтому приходится посылать автоответы, а это тоже плохо. Я хочу найти баланс, но это так трудно. Прости. Что там у нас?» «Мое следующее место работы», — сказала Дилейни. «Ты говорила, это суть сюжета?» «А, да, пошли». Кики энергично зашагала через двор к зданию, напоминающему оранжерею. За огромными стеклами виднелись цветы и зелень. «Это будет замечательно», — сказала Кики и посмотрела на свой браслет. «Воодушевляюще», — поправилась она, и браслет одобрительно звякнул. «Посмотреть еще на один наш отдел, войти на новую территорию». Браслет, судя по всему, не прибавил ей очков. Она попробовала снова. «Ревностно войти на новую и рачительную территорию». Прозвучало 2 довольных звонка, и Кики улыбнулась. Дилейни поняла, что совершенно не важно, куда вставлены призовые слова и правильно ли они используются. Ты все равно получаешь очки. «Я очень рада», — сказала Дилейни, — «но мне будет не хватать Винни». «Винни?» — растерянно повторила Кики, и на лице у нее отразилась паника. «Винни. Винни из мыслей вместо вещей!» Браслет выдал ей ответ, и она улыбнулась. «Точно! Винни Очоа! Очень мимолетная женщина!» Очередной звонок. «Запоздала мимолетная, я бы сказала. Звонок». «Конечно», — кивнула Дилейни, — «именно». Итак, суть сюжета. Последний крупный проект Бейли до того, как он ушел с постоянной работы, а потом ушел от нас. Глаза Кики внезапно увлажнились, она нахмурилась и взяла себя в руки. Это настоящий памятник его приоритетам. Он был человеком эпохи Возрождения. Идем. Кики приложила палец к сенсору у тяжелой стальной двери, и они вошли в помещение, похожее на какую-то странную библиотеку, если бы библиотеку проектировали роботы для динозавров. Повсюду огромные доисторические папоротники. и суккуленты, в зарослях которых прятались слоновьих размеров винтажные мониторы и антикварные пишущие машинки на платформах под тяжелыми стеклянными куполами. «Нас должен встретить Алессандро, руководитель команды». Они встали под 14-футовым растением подозрительно хищного вида. Дилейни покосилась на него и на всякий случай отодвинулась подальше от того, что могло быть ртом. Кики взглянула на часы. «Мы рано пришли, поэтому я немного расскажу тебе об этом месте. Когда вышел фильм...» «Ты видела фильм?» «Да». «Актер, который сыграл там Бейли...» «Чёрт, как его зовут?» «Ладно, неважно. В реальной жизни он собирает пишущие машинки». «Наверное, поэтому они здесь. А еще он, кажется, написал какую-то книгу. В общем, все это навело Бейли на мысль, что он тоже может написать роман. А так как Бейли был очень методичен, он начал изучать все, что касается художественной литературы. Он прочитал всевозможные руководства, и я думаю, что даже кое-какие романы. Он обнаружил, что ему трудно концентрироваться так долго, чтобы дочитать книгу до конца. Они же все такие длинные. Наверное, ты это знаешь по колледжу. В гуманитарных науках до сих пор нужно много читать. В общем, да, — ответила Дилейни и неодобрительно сморщила нос. Кики улыбнулась. Поэтому Бейли сразу начал изучать, что читают другие люди и у всех ли такие же проблемы с дочитыванием. Очевидно, что бумажные книги не позволяют извлечь из них никаких ценных данных и должны быть запрещены. «Хотя бы ради защиты окружающей среды», — подхватила Дилейни. «Да-да, само собой». «И иногда они такие тяжелые», — Дилейни изобразила, что поднимает гирю. «Но электронные книги дают нам много данных», — продолжала Кики. И мы обнаружили, что, несмотря на то, что люди до сих пор каждый год покупают миллионы художественных книг, очень маленький их процент читается полностью. Это стало облегчением для Бейли и для таких, как я, потому что я практически не могу высидеть целый фильм, не говоря уже о том, чтобы потратить сколько там надо времени на чтение романа. Но ты, наверное, прочитала несколько штук. Прям с начала до конца. Да, несколько прочитала. «Браво!» — вскрикнула Кики и получила радостный звонок от браслета. Подняв глаза, она устало улыбнулась. «А вот Алессандро. Привет, алло! Отдаю ее тебе. Это Дилейни». Она повернулась к Дилейни, и в глазах у нее снова появились слезы. «Прости, столько эмоций на этой неделе. Но я так рада с тобой общаться. Мы обязательно увидимся в пятницу на празднике в честь Бейли. А пока желаю тебе провести здесь время со здравомыслием и неумеренностью». И удалилась, сопровождаемая двойным звонком. Алессандро помахал ей вслед, потом повернулся к Дилейни и пристально посмотрел на нее большими немигающими глазами, словно обведенными тонким контуром. Темные густые локоны падали ему на плечи. «Пожалуйста, не зови меня Алла», — попросил он, откидывая волосы с лица. — «Я отправил столько ананпредов, что не сосчитать, но люди продолжают меня так называть». — «Ну ладно. Так ты училась в Риде?» — «Я в Кеньюне». Он прикрыл большие печальные глаза. Дилейни забеспокоилась, что между колледжами есть какая-то особая связь, насчет которой она не в курсе. «Когда я учился, то, как и ты, совершенно не представлял, что могу оказаться здесь. Я должен был стать преподавателем компаративистики. По сути, это...» Он обвел рукой помещение с находящимися в нем людьми. «Я ненавидел больше всего. А теперь я должен убедить тебя в том, в чем когда-то убедили меня. Пойдем». Дилейни последовала за Алессандро к его рабочему месту. Эргономичному креслу в окружении 12 разнокалиберных мониторов. Все это чем-то напоминало ударную установку группы, исполняющей прогрессив-рок. Алессандро снова откинул прядь с лица и сел, как будто собрался сыграть соло. Экраны ожили, заполнились отсканированными книжными страницами, которые поверх текста были покрыты десятками значков и цифр. Здесь словно шла гражданская война между словами и данными. Первой целью Бейли было выяснить, почему он никак не может дочитать до конца определенные романы и почему такое вообще случается с людьми. Алессандро встал и подкатил к Дилейне второе кресло. Она села. Человек берет книгу и бросает ее на середине. Почему? Электронные книги позволяют нам это изучить. Мы можем, например, взять 2000 читателей «Джейн Эйр» и посмотреть, кто из них ее дочитает. Мы это уже сделали. Оказалось, что таких 188. Не очень много, правда? При этом тем, кто все же дочитал, книга понравилась. Он несколько раз коснулся одного из мониторов и получил ответ. Вот, 83% одобрения. Для мертвого автора весьма высокая оценка. Поэтому мы стали копать дальше и обнаружили, что из тех 2000 человек, которые начали читать «Джейн Эйр», большинство бросивших сделали это примерно на 177-й странице. Мы посмотрели, что же такого на странице 177, и увидели, что людям, кажется, не понравилась героиня по имени Грейс Пул. Она вызывала у них страх и уныние. Им хотелось больше про любовь с мистером Рочестером. Если бы автор был жив, мы могли бы сказать ему. «Ей», — поправила Дилейни. «Ей?» — машинально переспросил Алессандро и побледнел. «О, нет», — подумала Дилейни, — «она такое уже видела». Алессандро встал. Он явно не знал, что делать. Волосы полностью закрыли ему лицо, но он больше не убирал их. Дилейни показалось, что он готов напустить в помещение газа и чиркнуть спичкой. «Все нормально», — сказала Дилейни. «Ты же говорил про мистера Рочестера». «Да?» — недоверчиво спросил Алессандро через занавес волос. «Конечно, ну если бы мистер Рочестер был живым человеком, мы могли бы сказать ему, что людям нравится читать о нем». Алессандро заткнул часть волос за ухо, показав испуганный левый глаз. «Хорошо, ладно». До него, по-видимому, дошло, что Дилейни предлагает ему способ спастись от провала. «Да, я об этом и говорил». Он проверил браслет в поисках сообщения от твоего голоса, но ничего не нашел. Твой голос не читал романов. Он расслабился и уселся обратно в кресло. «Так о чем мы?» Как у только что восставшего из мертвых, мысли у него еще путались. «Ты говорил, что мы могли бы исправить Джейн Эйр». «Да, могли бы. Но поскольку автор мертва, она...» Он произнес это с таким нажимом, словно хотел стереть долгие века шовинизма и невежества. «Не может сама узнать об этом из имеющихся данных». «Не повезло», — сказала Дилейни, и Алессандро улыбнулся. «Но живой автор или издатель может получить цифры и поступить так, как они подсказывают», — продолжил он. «И такие данные уже подтвердили свою огромную ценность. Именно те цифры, о которых я сказал, сколько человек покупают книгу, сколько начинают ее читать и сколько заканчивают. Разумеется, завершение чтения положительно сказывается на последующих продажах. Потому издателям очень важно знать, где и почему люди перестают читать. Иногда это очевидно. Как тут, с неприятной героиней. Мы можем помочь исправить это. Алмаз написал очень простую программу для превращения неприятных персонажей в любимчиков читателей». «Ого! Главное, чтобы главный герой вел себя так, как вам нравится». «Совершенно логично. Правда же? Однако отчего-то многие писатели этого не понимают. Но мы уже проникаем в колледжи и магистерские программы, так что теперь у них есть информация. Мы даем ее бесплатно в качестве жеста доброй воли». Дилейни одобрительно восхищенно присвистнула. «Но есть и структурные проблемы. Например, людям не нравится эпистолярный жанр. Мы выяснили, что читатели обычно пропускают в книге большинство писем, особенно если они отделены от остального текста отступами или набраны другим шрифтом. Тем не менее, они готовы их читать, но если в каждом письме не более 450 слов, если они встречаются не чаще, чем через 100 страниц, и если включены в общий текст. Тот же размер, тот же тип шрифта, те же отступы и ни в коем случае никакого курсива. «Разумно», — заметила Делэйни. «Мы узнали так много интересного». Самым простым было определить нужное количество страниц. Книга не должна быть больше 500 страниц. Абсолютный максимум — 577. «По-моему, это даже слишком много», — сказала Делэйни. «В общем, да. Еще один важный фактор — количество идей или тем в одной книге. Мне казалось, читатель способен вынести штук 9-10. Но знаешь, что оказалось? 3?» предположил Делэйни. «Именно! Больше 3 основных идей, и люди бросают чтение. Плохо, когда автор разбрасывается идеями направо и налево, особенно если на сегодняшний день они уже устарели. Например, Жюль Верн на протяжении 20 страниц описывает технологию, от которой давным-давно отказались. Это ведет к более высокому проценту недочитывания и к более частым пропускам страниц. Те, кто склонен пропускать неинтересное, формально часто дочитывают книгу до конца, но по меньшему времени. Уделяемому каждой странице мы можем заключить, что они на самом деле не читают значительную часть текста. Мы постоянно видим это в любовных романах, где люди читают как бы по диагонали, пока не дойдут до...» Алессандро внезапно замолчал. Было очевидно, что он не может сказать «до секса», до постельных сцен или даже до пикантных подробностей. «До наиболее волнующих романтических эпизодов!» Наконец выкрутился он и тут же испуганно округлил глаза, не понимая, справился или только что потерял работу. Делэйни пожала плечами и улыбнулась. Алессандро уловил намек, и на его лице отразилось облегчение. «Так вот, эти исследования привели к скандалу с Фонтенбло», продолжал он. «Нельзя винить в этом Бейли, потому что он об этом не знал, а если б знал, то наверняка не одобрил бы. Это был просто эксперимент, совместный проект с издателями». «Ты про того и автора?» «Да, про Донну Фонтенбло». «Когда машины писали целые книги?» «Нет, это преувеличение. Суть была в том, чтобы ИИ написал те части, которые все равно никто не читает. Проходные вещи, о которых я говорил. Популярные сцены, кульминационные события и самые поэтические отрывки все равно писали люди. Такие моменты выигрывают от человеческой руки». «Без сомнения», — согласилась Делэйни, — «разумное разделение труда». «Точно. Если мы ценим людей, мы должны избавлять их от скучных задач. Анализируя любовные романы, мы пришли к выводу, что полностью текст прочитывают менее 4% пользователей. Поэтому в качестве эксперимента мы, в сотрудничестве с несколькими издателями, подключили ИИ к работе над теми фрагментами, которые обычно никто не читает. На самом деле значительная часть коммуникации уже давно осуществляется таким образом. Например, ИИ исправляет речи для политиков». «Я об этом слышала». «Ну вот. Я не хочу, чтобы ИИ писал целые книги. Никто не хочет. Бейли не считал, что человека можно целиком и полностью заменить. Это просто глупость. Но он считал, мы считаем, что у алгоритмов своя роль. Бейли изучил руководство по писательскому мастерству и сочинению сценариев тысячеликого героя Кэмпбелла. А потом стал читать про схемы, формулы, и это слово... «формула» привело его к озарению. Ведь формула — это, по сути, алгоритм. Точнее, не скажешь. Для начала возьмем, к примеру, сценарии. Их ведь всегда пишут по формулам. Мы провели анализ и обнаружили, что любой успешный сценарист строго придерживается определенных правил, и сценаристы, которых мы привлекли, заверили нас, что в их рядах все согласны с тем, что формула — это не ограничение, а наоборот, ключ к свободе. Знание правил позволяет творить в определенных границах. Мы выяснили, что в 82% лучших сценариев Завязка происходит на странице 11. Ты можешь считать писательство мистическим непознаваемым искусством, но на самом деле здесь присутствует точная наука, и отрицать это было бы нелепо. Данные — это комфорт, — закончила Делэйни. Александра тепло улыбнулся. Правда ведь? Формула — это сущность комфорта. Не только для творцов, но и для зрителей. Особенно для зрителей. Когда зритель получает именно то, что рассчитывает получить, именно когда рассчитывает, это и есть комфорт. «В этом глубинная суть искусства», — поддержала Делэйни. «Вот, ты понимаешь. Это просто набор указаний, в пределах которого автор полностью свободен. Скажем, в английском алфавите 26 букв. С этими ограничениями ведь ни у кого нет проблем. У нас в распоряжении определенное число слов». Еще одно ограничение. Предложения могут быть определенной длины. Это тоже необходимое ограничение. «Ограничение — ключ к свободе», — нашлась Делэйни. «Именно-именно», — согласился Александра. Делэйни видела, что он хочет похвалить ее, сказать хотя бы что-нибудь простое, вроде «наши мысли совпадают», но не знает, как сказать нечто подобное женщине. К тому же коллеге, с которой он только что познакомился, и в разговоре с которой перепутал пол автора Дженейр. Поэтому он всего лишь улыбался целых 3 секунды, демонстрируя прекрасные зубы. Но сказать, что его зубы прекрасны, Делэйни тоже не могла. «Данные не диктуют автору сценария, что написать», — наконец, закончив улыбаться, пояснила Александра. «Но определяют основные рамки того, что он должен написать, и дают эмпирические подтверждения тому, когда об этом нужно написать». «Прости, что я это говорю, но это же и так кажется совершенно логичным и неопровержимым. В противном случае у нас была бы полная анархия». «С обеих сторон», — воскликнула Александра. «Со стороны творца и со стороны критики. Сторону критики мы усмирили уже некоторое время назад. Помнишь, как было раньше, когда в рейтингах фильмов царил полный хаос? До агрегации критики оценки ставились как попало. По поводу одного и того же фильма критик из Лос-Анджелеса мог заявить одно, а критик из Осло — совершенно другое. Не было никакой возможности достичь порядка и консенсуса. Но когда мы стали применять процентные показатели к каждому отзыву, мы смогли усреднить их, и все стало гораздо понятнее. У обычного человека в нашем мире высоких скоростей нет времени предварительно прочитать даже 3 рецензии на фильм, не говоря уже о 25. Но когда он видит, что средняя оценка составляет 74,61%, ему все ясно. «А ясность — это объективность», — подхватила Делэйни. Он внимательно взглянул на нее и снова улыбнулся. «Ты создана для этого места?» «Мне тоже так кажется». Браслет Александра звякнул. «Ладно, пора подвигаться», — сказал он и встал с кресла. «Я предпочитаю подтягивания, а ты?» Он принялся энергично маршировать на месте, одновременно вытягивая вверх руки, сначала правую, потом левую, как будто пытаясь ловить ускользающие мыльные пузыри. «Я всегда хотела попробовать», — сказала Делэйни и стала тянуться вверх вместе с ним. По прошествии 4 минут браслет Александра снова звякнул, и оба сели. Александра раскраснелся и запыхался. «Как тебе, наверное, известно, — продолжил он, — агрегированные оценки оказались настолько удачными, что быстро распространились с фильмов на живопись, танец, скульптуру, поэзию. Знаешь, насколько низкая оценка оказалась у сонетов? Поэтому их больше не преподают». «Сонеты? Это что еще такое?» — рассмеялась Делэйни. Александра смотрел на нее с обожанием. «Потом мы предложили численные показатели так называемым музеям изящных искусств. Поначалу все сопротивлялись, но неопровержимое удобство чисел, да и просто возможность узнать о качестве произведения искусства по его оценке, выраженной в процентах, очень быстро нашли отклик у большинства людей. у 88%, если быть точным. «Только благодаря этому мы, наконец, знаем, кто лучший в мире художник», — заметила Дилейни. «Вместе» обнародовала свои результаты несколько лет назад, опросив 32,1 миллиона респондентов. Исследование доказало, что лучшим художником всех времен и народов является Норман Роквелл, за которым следуют Дейл Чихули, Фрида Кало, Пабло Пикассо и Патрик Нагель. Они обменялись улыбками. «Мне понравилось, что Лувр стал показывать агрегированные оценки», — сказала Дилейни. «Да», — кивнула Алессандра, — «они сами пришли к нам. Было полно мошенников, которые распространяли пиратские данные, а Лувр хотел, чтобы все было правильно». «Меня просто поразило, когда выяснилось, что у «Тайной вечери» всего 66%. Подумать только, сколько веков ее переоценивали. Да, подобные вещи становятся откровением. Мы усреднили десятки тысяч оценок, перестав полагаться на мудрость горстки академиков. Агрегированные оценки более демократичны и эгалитарны. До них все было иерархично и субъективно». «Субъективность — это всего лишь объективность, которой не хватает данных», — мгновенно выдала Дилейни. «Точно!» — восхитился Алессандро и снова задумался, можно ли сделать Дилейни комплимент. Но и на этот раз решил не рисковать. «Мне кажется, что творцы наконец стали признавать нашу роль. Стена, выстроенная между искусством и данными, должна рухнуть». У Дилейни появилась реально дурацкая идея, и она подумала, что Алессандро это понравится. «Я вот размышляю о красоте», — начала она. «Так. Мне пришло в голову, что ведь у нас не существует приемлемых показателей красоты и художественного таланта. А нам они нужны. Возьмем, к примеру, Рембрандта. Я знаю, что должна считать его работы великими, даже гениальными, но я этого не вижу. И мне не хочется полагаться на чужое мнение». Лицо Алессандро сияло все больше, и, происходи все это лет 10 назад, он наверняка схватил бы Дилейни за руку со словами: «Да, да, как мы похожи, и как мне нравится говорить с тобой!» Но здесь и сейчас между ними подобное не допускалось. Поэтому он промолчал. «И вот о чем я сейчас подумала», — продолжала Дилейни. «Естественно, я не могу сама это сделать, потому что я не инженер. Но ведь можно вывести объективный показатель красоты. ИИ судит соревнования по гимнастике и дайвингу, конкурсы фотографов и так далее, верно?» «Золотой глобус», — вставила Алессандро. «Да. И у нас здесь появилась полная ясность. Больше не надо сомневаться. К тому же давно существуют критерии оценки человеческой красоты. Того, что считается красивым в разных культурах. Симметрия лица, размер глаз, кистей рук, соотношение талии и бедер. Мы давно это применяем». «Да-да». «Так разве сложно будет применить это к картинам, музыке, поэзии и любой другой форме искусства? Нужно просто выявить набор идеальных параметров, которые можно использовать везде. Взять «Тайную вечерю» и вычислить ее показатели симметрии, гармонии цветов, оригинальности, смелости». Дилейни поняла, что он позаимствует эту идею, присвоит ее. Дилейни отдаст ее ему и будет смотреть, как она расцветает пышным цветом. «В красоте есть смелость», — подтвердила она, — «и ее точно можно измерить». «Теперь нужно сменить тему, вернуться к чему-то менее новаторскому. Он испугается, если она продолжит развивать мысль, автором которой он хотел бы быть сам. Лучше просто заронить семя. Надо позволить ему забыть, откуда это семя взялось». «Извини», — сказала она, — «мы говорили о фильмах». Он помолчал, улыбнулся, спрятал куда-то в голове прекрасную идею, которую теперь считал своей. «Точно, о фильмах. Еще до того, как мы открыли собственную студию и до того, как приобрели 3 из 5 последних оставшихся китов кинобизнеса, мы просто предложили им сотрудничество. Вначале ИИ проанализировал, что хорошо и что плохо в их фильмах. Мы взяли сотню картин, имевших успех у критиков, с рейтингом выше 86%, и сравнили их с сотней других с рейтингом менее 66%. Результаты многое нам объяснили. В менее успешных фильмах обнаружилась масса типичных ошибок, и стало понятно, что у определенных актеров, режиссеров и продюсеров всегда низкие показатели. То есть в чисто дарвиновском смысле они проиграли естественный отбор и должны быть выбракованы. «Лично я не обращаю внимания на фильмы с рейтингом ниже 52», — сказала Дилейни. «Неужели 52? Мой предел — 77. Жизнь слишком коротка. Не стоит тратить время на то, что ниже 76-77». Он откинулся в кресле. «Недавно был забавный случай. Жена убедила посмотреть меня фильм с оценкой 64. Обычно я такого не делаю, но это была новая картина, так что выборка критиков была еще мала. И мне уже квакнули о ней, потому что в фильме было 8 факторов, которые входят в число моих предпочтений. Например, костюмы, свадьбы, британский акцент и лошади. Я уже все их не помню, но в этом фильме точно были определенные интересующие меня индикаторы. Поэтому я его посмотрел, но убедился, что агрегированная оценка не врет. Он был действительно на 64, и я подумал, кто вернет мне эти 94 минуты жизни? Ужас! Ужас! — согласился Алессандро. У меня было нечто подобное, только наоборот, начала рассказывать Дилейни, придумав историю на ходу. Несколько месяцев назад я посмотрела фильм, не взглянув предварительно на рейтинг, и... Ого! Да уж. Так вот, я посмотрела фильм и вышла из кинотеатра, думая, что он мне понравился. Так, почти обеспокоенно проговорила Алессандро. А потом нашла агрегированную оценку. 44! Алессандро трагически присвистнул. И я задумалась... Продолжала сочинять Дилейни. «Как так получилось, что мне понравился фильм с оценкой 44? Я однозначно упустила недостатки и раздула то, что меня в нем привлекло. На завтра я все обдумала и увидела, где ошиблась. Фильм определенно был на 44. Это был последний раз, когда я познакомилась с произведением искусства, не посмотрев на цифры». Алессандро глядел на нее озадаченно. Дилейни не испугалась, что перегнула палку. Нужно сбавить обороты. «Ты не была в наших студиях?» — задал Алессандро спасительный вопрос. «Нет», — покачала головой Дилейни. «Было бы интересно сходить на экскурсию». «О, тебе нужна не экскурсия. Такая фанатка кино, как ты, должна увидеть все изнутри. Я не удивлюсь, если они пошлют тебя туда на несколько недель. Ты ведь правда разбираешься. Я замолвлю словечко». «Очень любезно с твоей стороны». «Так вот, когда были основаны «Сфера студии», теперь они называются «Совместный контент» или «Эсконт», объем неучтенных данных был огромен. Обычные студии вообще не использовали большую их часть. Мы наняли топ-менеджера, которая делала вид, что разбирается в искусстве, и она начала запускать какие-то проекты, но выяснилось, что она вообще не учитывает реальные данные о том, что реально нужно реальным людям. Данные стримингов показывали, что 71% просмотров набирают романтические комедии. А среди ее проектов романтических комедий было только 22%. Так что это было не просто глупостью, а каким-то надругательством над вкусами зрителя. «Практически самодурство», — вставила Дилейни. «Самодурство, точно», — кивнул Алессандро, и Дилейни поняла, что произнесла еще одно слово, редко попадающее в автозамену. Поэтому долго она не продержалась. Ее преемники оказались более внимательными к аудитории. Они начали соотносить контент с желаниями зрителей. А потом мы основательнее углубились в тему и стали учитывать не только то, чего хотят люди, но и когда они этого хотят. Помнишь, мы говорили про Бейли? Он хотел разобраться, почему люди бросают читать определенные книги в определенном месте. Мы начали внимательно изучать этот вопрос в отношении не только книг, но и фильмов, телепередач и так далее. Мы собрали данные и начали работать с большинством оставшихся киностудий и, конечно, с крупными издательствами над тем, чтобы их продукты становились более пригодными к просмотру и прочтению, а значит, и более успешными. Если прислушиваться к цифрам, результат не заставит себя ждать. «Совершенно верно», — сказала Делэйни. «По моему мнению, это все просто замечательно».